Глава 48. Макс. Я сижу на этом долбанном пуфике, как пацан в засаде, и жду. И вот шторка шевелится. Элла выходит, и у меня реально отваливается челюсть. «Чтоб меня!» — вырывается вслух. Клянусь, я почти рычу. «Как же она, мать его, охренительно!» Платье сидит так, словно его на нее шили. Легкая карамельная ткань струится по телу, обнимает талию и подчеркивает грудь. Разрез на бедре, и у меня тут же мысли скатываются в ад. Лебединая шея, ровная спина. Господи, я сейчас за себя не отвечаю. Элла смущенно улыбается и делает круг, словно специально доводя меня до белого коленя. Она даже и не понимает, насколько выглядит охренительно. И теперь это увидят все. Козлы будут глазеть на мою девчонку, явно предаваясь своим влажным фантазиям. Да шиш вам, ублюдки! Идиот! Зачем я предложил ей участвовать? Явно не от большого ума. Как только весь универ увидит, какая она, Элла может решить, что ей не место рядом с таким отморозком, как я. Но никуда я ее не отпущу. Никогда. «Красиво?» — тихо спрашивает. Я вскакиваю с пуфика. За два шага оказываюсь рядом, нависая над Эллой, и с игривыми нотками в голосе произношу. «Шикарно! Может, помочь тебе его снять?» «Все ты об одном, Чернов!» — сердито шикает, закатывая глаза. Мучительно стану, глядя на то, как эта богиня юркает обратно в примерочную. Еще и шторку дергает с такой злостью, словно этим может остановить. Серьезно? Штора? Да меня и бульдозер не остановит. Сдвинув немного эту проклятую тряпку, залетаю внутрь. Хватаю Эллу за талию, впиваюсь в шею поцелуями, а затем нахожу губы и оставляю быстрый, жадный поцелуй. Отстраняюсь резким движением и тут же слышу злое шипение. «Максим!» Серебрянская надулась точно шарик. Явно недовольна, но блестящий взгляд выдает ее с потрохами. Ей понравилось так же, как и мне. Я только хихикаю, задергиваю штору обратно и с ухмылкой отрезаю. «Переодевайся, красавица!» «Черт, она сводит меня с ума!» И плевать, что я выгляжу психом. Эта девчонка моя. И пусть мир катится к черту. Через несколько минут Элла выходит из примерочной уже в своей одежде. И я не даю ей времени на сомнения. «Берем», — заявляю так, будто вопрос закрыт. Хватаю платье, чтобы сразу нести к кассе. Но тут эта упрямица кидает взгляд на ценник. Глаза становятся круглыми, точно блюдца. Лицо меняется, и она отрезает. «Нет, это слишком дорого». «Я куплю». Хмыкаю, даже не моргнув. Она впивается в меня взглядом, будто собирается прожечь дыру. «Нет, не стоит. Я поищу другое». «Боже, за что мне это наказание в виде самой упрямой девчонки на свете?» «Нет, я понимаю, гордость не позволяет и все такое. Но я, в конце концов, не фиг с горы, а ее парень. Разве парень не может сделать своей девушке подарок?» «Спорить тут бесполезно. Ну ладно, Серебрянская, пойдем другим путем». «Тогда ищи». Спокойно кидаю. Серебрянская уходит вглубь бутика, а я, не теряя времени, иду к кассе. Продавцу даже объяснять не нужно. Отдаю платье, расплачиваюсь и жду в стороне, пока упакуют. Все, дело сделано. Элла возвращается с видом, будто ее притащили в храм капитализма пытать. Тут все для богачей, Чернов. Куда ты меня привел? Вообще-то я привел ее туда, куда все девчонки мечтают попасть. Ну ладно, пусть ворчит. Ничего не нашла? Спрашиваю максимально нейтрально. Она мнется, а потом неохотно признается. Нашла там одно. По скидке. Но оно как-то не очень. И чтобы добить меня окончательно, приносит какой-то балахон, будто его еще при царе Горохе носили. И тут голос кассирши точно гром среди ясного неба. Возврат возможен только по чеку с биркой и при сохранении товарного вида. Краем глаза вижу, как у Эллы дергается глаз. Ага, поняла, что я все-таки купил платье. С невозмутимым видом забираю у консультанта пакет, говоря «спасибо». А затем протягиваю пакет Элле. «Это что?» Шипит, будто я ей гранату вручил. «Подарок». Пожимаю плечами. От чистого сердца. «Не стоит!» Вздыхает и качает головой. «Черт возьми! Ей что, платят за вредность?» Я терпеливо объясняю, хотя внутри уже все закипает. «Элла, если ты захочешь, я верну это платье прямо сейчас. Но подумай о том, как ты меня унизишь этим поступком. Я не жлоб. И чтобы ты себе не думала, это куплено на личные деньги, а не отца. Не обижай меня». Она тяжело выдыхает, а потом все-таки берет пакет. «Ты невыносим, Чернов! И все равно ты меня любишь, Серебрянская!» Ухмыляюсь победно. Ее щеки тут же вспыхивают, точно факел. И Серебрянская пытается отмазаться. «Вот еще!» «Да чего же забавная!» «Стала бы она ездить ко мне в больницу, терпеть все мои закидоны, если бы не любила!» Колючий маленький ежик. Я наклоняюсь ближе, шепчу прямо в ухо, наслаждаясь тем, как она замирает от моих слов. «Любишь-любишь?» «По глазам все вижу. А я люблю тебя, моя маленькая злюка. И это не игра. Я действительно влюблен. По-настоящему. Я, кажется, уже признавался ей в любви. Может, не так, не такими словами, но во мне это чувство уже давно сидит и прочно остепенилось. Я действительно влюблен, хотя раньше это чувство было мне чуждо.